Табе прысвячаецца. Інсцэніраваныя старонкі кнігі Брэмнера. Задзелю 6-го Б да мяне. Иван Ярамевич, вы сказали задзіраў, а задзіраў у нас толькі адзін. Вось гэты, Васіль Тушнов. Ён на маіх вачах, без дай прычыны, як гаворыцца, заехаў Алёша грамадзе па фізіяноміі. За што ж ты, Тушнов, пакрыўдзіў таварыша? Ён мне не даваў марку. Якую марку? Растлумач ты, Алёша, што паміж вамі здарылася? Гэта вельмі каштоўная марка, таму я нацанілася яшчэ тады, калі была проста маркай галандскай калоніі. А цяпер, уяўляеце, яна стала маркай былой калоніі, ну таму, да вось яна. Як табе ўдалося яе дастаць? Выменю? Вядома, выменю. Але тых, таксама каштоўных, у мяне, Іван Ярамевіч, засталіся дублікаты. А ты, Васіль, што скажаш? Сорамна, мусіць. Сорамна? Прабач, грамада. Да нічога. Я ўжо не крыўдую. Так, мне можна ісці? Не. Але ж мне дараваў, дык чаго ж мне тут? Ты знаходзіўся ў кабінеце дырэктара школы, Васіль Тушнов. Бачыш, грамада табе дараваў, а я не. Стукнуць таварыша проста так, гэта... Калісьці кожны прыстойны чалавек на плевуху адказваў выклікам на дуэль. Памятаеш пушкінскі выстрал? Не, не памятаю. Няўжо не чытаў? Праходзілі, магчыма. Магчыма? Ты, Васіль, ідзі. І добра падумай, каб больш такога не было. І ты, Алёша, таксама ідзі. Я больш не буду. Ідзі, ідзі, ідзі. Чулі, Глеб Анісімавіч? Гэта не першы выпадак, калі ў класе праходзілі, а следу ў душы вучня не засталося ніякага. Не толькі ў душы, у памяці. Так, на уроках у дзяцей я заўважаю часам, ну, вядома, не ва ўсіх, не вельмі прыязныя адносіны да літаратуры. 3 гады ў нашай школе працаваў літаратурны гурток. Але вось паехала Оксана Георгіевна. І... Скажыце, Глеб Анісімавіч, ці не згадзіліся б вы? Хочацца, каб гэты гурток вёў чалавек, які любіць літаратуру. Літаратура, Іван Ярамевіч, маё захапленне і прафесія. Я гэта ведаю, таму і звярнуўся да вас. Трэба зацікавіць дзяцей. А што, калі ў школе правесці конкурс? Думаю, што жадаючыя знойдуцца. Ну што ж, калі вы мне давяраеце, я паспрабую. Увага, увага! Говорить школьный радиовузел. Да не пишите, наша команда проиграла. Я же всегда говорю, что им лепше, а им повезут. Тише, тише, глупо. Литературный конкурс. Это будет конкурс юных поэтов на лепший верш и конкурс юных читальников. Лепшие верши будут смещены у агульношкольной настенной газете и передадены по радио у выконании авторов. Запрашаем у залу. Запрашаем у залу. Ось это гульня, это пас. А куда все поделись? Витька! Витька, ты что? Разумеешь, Женька, я написал... Я ведаю, 16 годов все верши пишут, я ведаю. але мне здаецца. Віктор Грамада ўпершыню напісаў верш, які яму назаўтра спадабаўся. Раней ён, склаўшы верш, на другі ж дзень рваў яго на шматкі, нават паліў гэтыя шматкі паперы. Гэты ж, напісаны вечарам, ён перачытаў раніцай на уроку, паправіў апошні радок, схаваў у кішэню і адчуў на хвіліну нешта новае і нават зусім нечаканае. Ну, прачытай. Лепш потым. А ведаеш, пра што я мару? Прачытаць гэты верш перад вялікай залай. У палацы спорту або прафсаюзу. То што? І там жа бываюць вечары паэзіі. І, значыць, калі прачытаю, калі адобраць... І сціхнуць аплодысменты. Ну, ты ўжо занадта. Але калі адобраць... Ну, вядома, ну. Тады прайсці міма Інкі Пятровай і так, ведаеш, на хаду ёй сказаць. Ого! Што, думаеш, не бываць такому? Чаму? По-моему, гэта магчыма. Толькі як там апыніцца Інка? Ну, на вечар паэзі. А што? Нічога! Попередишь на ней за тыдень, я ее приведу. Не забудь, за тыдень до вечера упала. Увага, увага. Зараз у школе отбывается литературный конкурс. Конкурс юных поэтов на лепший верш и конкурс юных читальников. Ты чу? Лепшие верши. Ведомо чу. Так может, спочатку в школе прочитаешь? Недолго чекать, недалеко ходить. И до того ж, напевно, Инка будет. Ты думаешь? Забяжить на денчик. Значит, читать же? Ну что с тобой, Витя? Ты совсем разгубился. Сапраўды раскис. Страшновато неяк. Гляди, никто домов не пошел. Все засталися. О, он и Вася то снова пришел. Может, и он поэт? Вася, ты так сами верши читать собираешься? А что? Его мало их. Это... Погода просто небо дым, уёсцы рух, уёсцы уздым. Уздым, значит. А что? Жень, а брызы давать будут? Будут, я же. А какие? Ну, розные. Ну, а какие розные? Москвич стоится. Ну, потом еще две машины. Одна правильная, другая швейная. Еще мусить не что. А поясково приду. Ну, давай, давай. Пойди, Виктор. Пошли. За столом журы Глеб Анісімавіч, наш камсамольскі сакратар Роман Фёраў. Нават дырэктар прыйшоў. Сядай хутчэй. Слова Людзі Сімёнавай з 8 Б. Ну, калі ласка, Люда, пачынай. У будучыню ўсе шляхі адкрыты, і ўсе яны да шчасця прывядуць. Зноў у палях калосіцца пшаніца, і гулка ветру ў правадах гудуць, а гарады растуць да небакраю, і ліхтары, як кропелькі расы, і коміны ў неба ўздымаюць гіганцкія заводаў карпусы. Расці, мацуйся, край мой неабсяжны, звісайце ў полі важка каласы, у будучыню крочым мы адважна, яе вітаюць нашы галасы. Дякую, Люда. Молодчина, Люда, які верш написал. Тихо, тихо, тихо, дети. Слухаем наступного поэта, який жадає принять удел у нашем конкурсе. Ну, а потом поговорим. Давай, почекай, Женька. Ну, чого чекать, иди-ка. Чому так одразу? Коли я не помиляюся, Виктор Громада хочет читать. Ну, иди, иди. У тебе свои? Те ж чужие будем по-мастацку читать. Свои. Я просто почитаю свои верши. Мне без тебя так тяжко жить, а ты не хочешь бачить гэта. От думок голова гуде, небы тревожная планета. Есть клопоты у меня свои, есть правы, поспехи, неудачи. Коли б были яны и твои, все позаздростили б не иначе. Не без тебе так тяжко жить, так непритульно все тревожить. Ты свет не можешь заменить, однако и он тебе не сможет. Цікавыя вершы. Дзякую. Здорово ты, Витька. Мне спадабалася. Так, ну што ж, дзеці, абмяняемся думкамі аб вершах Люды і Віці. Так, хто ў нас самы смелы? Я бадай скажу. Говори, Миша. Мне спадабаліся вершы Люды. Люда показывала мне их недавно, раялася, поскольку член литературного объединения при газете. Ранее у нее не ладилось с ритмом, теперь наладилось. Я лечу, что эти верши варто передать по школьным радио и надруковать у школе на стен газете. Люда выказала нашу огульную думку. И мою так само. Цікаво. А у тебя что, Старков, своя особая думка? Ну, скажешь потом. Лепс теперь. Ну, говори. Ось, мы часто думаем, и наставники с нами об этом говорят, ну, про выбор шляху в житті. А на во что ж думать и выбирать, коли Семенова пишет, дороги все до счастья проведут. Все шляхи умеют. Ну, шляхи эти не все ровно. Люда так отчувая, зразумел, Старков, у поэта такое почуття. Зразумел. Только ты говоришь, она выказала то, что все мы думаем. А мне чомусь не захотелось, как кто-нибудь вырашал за меня. И у верших, и у житті. У меня все. Тиши, тиши, тиши. А ты, Миша, будешь далее говорить? Я еще скажу на конт вершов громады. У них, правда, так само ритм захаванный, але почутці некие дивные. Неужели на самой справе Виктору громаде сдается, что дівчина може ему заменить у весь свет? Да весь свет, товарищ, весь свет. Выходит, каханне можа заменіць яму і вучобу, і грамадскую работу, і культурныя мерапрыемствы, і дружбу, і заняткі спортам. Заняткі спортам? А пляцоўка не абсталявана. А я адказны фізкульт-сектор. А каму я даручу? Мне. Ага. Фізкульт-прывітанне. Ну дзішэй вы! Вам здаецца, быццам гэта паехаў і ўзяў інвентар, мне накіроўваюць на склад, а там гаворыць, чакай. Тихо, тихо, хлопчики, девчонки. Вернемся до нашей темы. Протягивай, Миша. Ну, значит, на конт вершу громады. Дрена то, что Виктору сдается, быцем кахання, зможе ему заменить увесь свет. Да, я уже говорил про это. Говорил. А кроме того, я хочу еще... Ай, пробач, ты зникла думка. Зараз вспомню зараз. Можно я побольше скажу? Я совсем коротко. Говори, Люда. Сябры, я лечу, такая моя особистая думка, что нам еще рано писать про кахание. Ну, такое, хлопчик это девчинка, альбо наоборот, девчинки да хлопчик. Так, Люда, так. Лепш у нашем узросте писать про дружбу. А после школы можно будет взяться за верши про кахание. Такая садиста моя, ведома. Что вы скажете, коли не секрет? Поделитесь со знали. Это так, не моя одной. А все ж. Лена говорит, что лето с две девчонки право с выпускного вечера вышли замуж. Ну, это не моя досин до нашего конкурса. Глеб Анисимович, верши громады не тому не удалось, что они про кахание, а тому, что у них сум, тревога и некая туга. А по-моему, ну, коли хлопчик, або на угол человек, и тем больше поэт, закахался, и он обовязково повинен сумневаться и тревожиться. Бо он еще не ведает и откажет ему взаимности. Гляди, это Инка, а я ее спочатку не зауважу. Правильно, Инна, а то хлопчики думают, будто я на нам вельми потребуют. А по-твоему, Миша, хлопчик завсёды повинен быть бадёр и упэўнен? Так, Петрова, кто хочет, то и добьется. Ну, так мы все думаем и отчуваем. А по-моему, коли хлопчик николи не сомневается, ну, коли он с самого початку бадёр и упэўнен, значит, он самозадоволен ты. А это я не прыг. Ну, вот что ты так одразу. Ты б. Правильно. Не, послухайте, я хочу продолжить. Я не сгоден, совсем не сгоден. з Людою Семеновою. Прокинувся. Люда має рацію в тим, що нам потрібні вірші об сябровстві. Але і про кохання треба писати. Сказали, треба. Тим більше, коли дві дівчини з нашої школи прямо з випускного вечора йдуть туди, куди... Ну, про це вже тут говорили. Так, ну більше ніхто не буде виступати. Тоді дозвольте заключення мені. Поспробую підвести виник. Вірші Семенової безпречно сучасні. Почуття, виказані у їх, нам близькі. Однак гэтыя вершы пакуль яшчэ недасканалы. Аўтар толькі пачынае! Несумненна! Хоць і ў пачатку свайго шляху паэта выяўляе часам большую свежасць голасу. Ён разумее, проста стараецца лючанага самалюбства не закранаць. Цяпер адносна грамады. Тут гаварылі аб настроях неўпэўненасці, трывогі ў такім вершы. Грамада, вядома, не выказаў у вершы пачуццяў сваіх аднагодкаў, свайго пакалення. Гэта зусім справедліва адзначыў Міша Матвеяў. Але Віці напісаў пра асабістыя перажыванні, і мне яго верш спадабаўся. Я ж не пайду. Да ты што? Глеб Анісімыч не скончыў гаварыць. Ай, сорамна. Сапраўды сорамна. Напісаў некае глупства. Да яшчэ пачаў чытаць пра ўсіх. А Інка цябе абараняла. Та яна гаварыла не пра вершы. Ну не пра вершы, вядома. Ну і што ж? Можа, яна таксама гаварыла глупства, але якое прыемнае, праўда ж? Кінь, Женька, жартаваць. А табе абавязкова хочацца, каб усе бачылі, што ты ўцёк. Мішкавай крытыкі спалохаўся. Не. Ну вось і добра. Няхай яны тады ўбачаць, што нічога з табой не сталася, а проста надакучыла на конкурсе. Вось ты і пайшоў, і стаіш, са мной гаворыш. А яшчэ лепш. Давай мяч пагуляем, а? Давай. Ідіть. Сполучайте, сполучайте поэзію з заняткамі спортом. А дурэш, калі не сполучаць. А мы з Грышкам у кіно. Не ідзеш, Женя? Як грамада, так і я. Я не. Ну, тады і я не пайду. Не пашанцавала сёння грамадам. Малодшы Алёшка па фізіяноміі атрымаў. Віктара я мазнуў. Да ты не слухай яго. Хопіць. Женя, пайшлі. Не, вы! А прызы сёння даваць будуць? Прызы сёння даваць будуць? Вас я пытаюся ці не? Мне падабаецца, што яна вочкі не строіць. Ні мне, ні між іншым Грышку. Хто? Ну, Інка. Я кажу, не фанабэрацца, не напамінаю весь час. Адчуваеш, маўляў, з табой побач дзяўчынка, а не хлопец. Нехта трапна сказаў, трэба з тымі дзяўчынамі мець справу, з якімі б ты ўсё роўна сябраваў. Няхай яны нават хлопцамі будуць. На мяне яна не глядзіць. А вось Грышку Мігунова заўважыла. Мусіць, таму ёй верш гэты напісаў. А я тебе не казав, что на минулом тыдні мы з ею в театр ходили. Правда? Расскажи. А что же рассказывать? Ну, в час спектакля она уважливо глядела на сцену. А в антракте? А в антракте, значит, мы пошли в буфет. Ой, я добрый аппетит. Ты что удивляешься? Звычайная девчина. Звычайная? Ну, пожартовал. Серьезно пожартовал, Витя. Инка актер уведы. На угол разбирается. Слухай, у меня пирожки лимонадом запивай, и говорит, что Байрон не любил глядеть, как женщина есть. Байрон? Ну, ага, английский поэт. Ну, памятаешь, вот им рекомендационный список был, что Оксана Георгиевна давала. Наведу, ведомо, читал. А я все на ей глядел. Ну, а я на... пирожки ела. Витя, Женя! Ну, хлопцы, лети догнал вас. Як справы, секретар. Слухай, грамада, мне вельмі спадабаліся твои вершы. Добра, что ты прочитал. О, а яму яны чамусьці не падабаюцца. Не разумею. Да гэта за Мішкі Матвіва. Ён думае, Мішка многа разумее. Да ліха з ім, з Мішкам. А Глеб Анісімавіч? Ён жа таксама, па-твойму, нічога не разумее. Хочацца спытаць Віктару. Але Віці гэтага не кажа. У яго з'яўляецца раптам такое пачуццё, што гаварыць няма аб чым. Таму што сягоднішні вечар не зрабіць радасным, а ноч спакойнай, бо ўсё роўна. Заўтра раніцай ён прачнецца з цяжкай думкай аб сённяшнім паражэнні. Ну, хлопцы, бывайце. Бывай, Віця. Усё будзе нармальна, Віця! Жартуем. Алло, як мяне чуеце? Трэск не перашкаджае? Не перашкаджае, не перашкаджае. Заўтра раніцай забягу да цябе. Разам пойдзем у школу, добра? Я буду чакаць. Віця, да мяне зараз прыйдзе адзін хлопчык. Які? Тушно, Вася. Гэта той самы хлопчык, які цябе... Так, так, толькі ты не ўспамінай яму пра гэта. Абяцаеш? Добра, не буду гаварыць. Адчыні гэта да цябе. Алёша, грамада дома? Дома, дома! Заходь, Вася, я зараз! Наогул, не дрэнна ў вас. Пакоі вялікія. А гэта мусіць бацька? Так. Генерал быў. Генерал-лейтэнант артылерыі. А твой бацька жывы? Гаворыць, жывы, але я яго не бачыў. Як гэта? Яны з мамай. Але не будзем пра гэта. Скажы, гэта твой брат вершы піша? Здаецца? Хы, здаецца. Я чуў сапраўдныя вершы. А ён дома цяпер? Віктар? Дома? А што? Нічога. Ты яго хацеў бачыць? Ну? Алёша, я пайшоў. Зачыні, калі ласка, дзверы. І мне таксама пара. Куды ты, Вася? Толькі ж прыйшоў. Ну, трэба мне. Што ж гэта ты, брат? Прыйшоў да Алёшы, ён цябе чакаў. А цяпер спяшаешся пайсці? Скажы, Віктар, ты свае вершы ўсе на памяць ведаеш? Ну, а як жа? Ха, а я 10 разоў чытаю, пакуль запомню. Хлопцы з 10-го гаварылі, твае вершы сапраўдныя. Тебе за їх не горило, Дміше, так? А ти откуль ведаєш? Чув. Крыху довелося. Не тільки від Міші, але й від мами. І вона сказала, у твоїх вершах у юнака такий настрой, якого не може бути у такий час. А в конце додала, що я все гэта придумав. Гэта самое неприємне. Даведацца, що таких почуттів, як твоє, быць не може. Але ж ти не придумав їх. А я, напевно, не буду больш писати. Ти не хвалюйся, Віті. Все буде добре. Мені ось директор погрожав виключити, а потім нічого, обійшлося. Ну за що ж тобі? Да тут. А плявуху одному дав. Я ведаю. Алешку? Так, йому. Чуєш, Віктор, я йому не вельми моцно дав. Він не пробачив. Прочитай свої вірші, га? Які? Ну, ти що на конкурсі читав? Тобі прочитати? То кому ж? Ну, коли так просиш, прочитаю. Слухай. Мне без тебе так тяжко жить, а ты не хочешь бачить это. От думок голова гуде, нібы тривожная планета. Есть клопоты у мене свои, есть правы, поспехи, неудачи. Коли блины твои, все позаздростили мне иначе. Мне без тебе так тяжко жить, так непритульно все тревожить. Ты свет не можешь заменить. Однак і він тебе не зможе. Я б так не змог. А у тебе отримлюється. Мне без тебе так тяжко жить. Нам з мамою так само тяжко. Коли пішов одна з батька і був зовсім маленький, ти не думай, мама сама його вигнала. Пів він надто, потім бився. Ну, а тепер... Тепер я мамі допомагаю. Нам у двоїх добре, тихо. Ось як? А ти здогадався? Здогадався, що гэта я за тебе прийшов до Альоши? Ну, дякую, коли за мене. Тільки Альоша не кривді. Добре, не буду. А ти не кидай верши. Пиши! Пиши. Ось ты який, Василь Тушнов. Витя, ты что, не спишь? Скажи, Витя, а Вася добрий хлопчик? І він тобі сподобався? Добрий. А от вельми добрий. Спи, Альошка, я ще рано. А тобі хутко вставайся. Раз півгодини. Женя обіцяв зайти. Это ты, Жень? Я? Собрался? Давно. Мне что не спалось сегодня. А ты поснедаешь? Ну, я дома. Хиба мама отпустит, не накормивши. Ну, пошли, значит. Я готовый. Пошли. Женька, куда ты меня ведешь? Ты чего, не разумеешь? На почту? Куды? Ты испытал, я отказываю на почту, хіба не зрозуміло? Все жартуем, Старков. Да не, я серьезно. Ось, коли гэта вітрини, спынимся. А тепер читай. Мої вірші? Откуль? Вядома твої. Ти самые. Не познаєш? не без тебе так тяжко жить, а ты не хочешь бачить это. Ничего не разумею. Гроши у тебя есть? Ну, мама дала на обед. Сегодня можно без обеду. Давай купим несколько номеров газеты, а потом поговорим. Бежим до киоска. О, там, сдается, черга. Гляди! У нее Инка уже читает газету. Я уже Инка. Ты что, слепой? Тебя чмырел от радости. Во все это одразу тяжко поверить. Я думаю, тяжко, твои верши в городской газете. А, громада, Женька, доброй раницы. Привитание, Инка. Тебе высвечается. Что-что? А ты что читал? Залы сюда. Ведаешь, я николи не чула про такое хитрое махлярство. Уявляешь? Значит, я начитала не его верши. Ну что ж. Минуту назад его счастье было необдымным, безвоблачным, але нереальным. А теперь злегко озмроченное, яно зробилось затое несумненной, надейной явой. Инна звышхутко повернулась до газеты. Видать, Женька сказал ей об его верши, и Виктор, переставши успроймать то, что отбывалося, як дива, нареште спытал. Меж иншим, Женя, а як мои верши опынулися в газете? Ну, их отнес в редакцию Роман Фёроб. Рома. Ну, власно кажучи, мы с им разом ходили, а идея была его. Ромка Фёроб, подумать только. Выходить, не треба было тебе хваляваться. Ну, я смолодушен, что ведомо после конкурса. А вы подтримали меня. Дякую. Витя поглядел на Женю Старкова, и ему вельми захотелось написать верш про дружбу. ¶¶